27. Несмотря на глубокую ночь, огромное количество свечей, горевших в личных покоях Эрла Раймонда Ковентеджа, практически не оставляло в комнате темных углов. Напряжение висело в воздухе, почти посверкивая искрами, подобно магическим. Слуги толпились у распахнутой двери, даже не пытаясь таиться. Виконту и тем более Эрлу было не до них. Кале сидел на кровати, склонившись над пациенткой. Раймонд сидел с другой стороны, держа ее за руку. Родриг стоял рядом, время от времени принимаясь ходить по комнате из угла в угол. «Дьявол вас побери, Кале!» — воскликнул Раймонд. «Вы лучший лекарь в королевстве, к тому же одаренный. Не говорите, что вы не можете ничего для нее сделать!» Лекарь печально развел руками. «Увы, господин Эрл, мне правда очень жаль. Я, конечно, неплохой целитель, но такие вещи лечению не поддаются. Она полностью исчерпала свой магический резерв, понимаете? Полностью. Это смертельно. Удивительно, что она вообще до сих пор жива». Родриг остановился подле кровати, положил руку на плечо Раймонда. Тот словно не заметил. «Я не верю, черт побери, что ей ничем нельзя помочь. Раз она жива, несмотря на всю вашу науку, значит, может, несмотря на нее, и поправиться». Виконт силой сжал его плечо, желая вернуть к реальности, образумить, но Раймонд лишь в ярости сбросил его руку. «У нее был невероятно большой запас энергии», — покачал головой Кале. «И, насколько мне известно, она даже не умела им пользоваться. Видимо, произошло нечто неординарное, раз ей удалось пробить многолетний блок, и она никак не могла израсходовать все до последней капли случайно. Поверьте, Раймонд, она знала, что делает. Разве я не прав?» Тяжело дыша, Эрл отвел глаза в сторону. «Знала». Хрипло кивнул он. В этом у него не возникало сомнений. «Вот видите», — мягко произнес Кале. «Я очень сожалею. Клянусь вам, но девушка сама сделала выбор. Медицина действительно бессильна. Если бы у нее осталось хоть чуть-чуть магической энергии, хотя бы капля, я мог бы уцепиться за нее и восстановить необходимый для жизнеспособности резерв. Это похоже на огонь, который раздувают из искры. Но если даже единой искры нет, пламя уже не возродить». Раймонд сидел, сжав руки в кулаки, глядя на бледное лицо Денизы. Выражение его было странное, как будто извиняющееся. Или это просто его воспаленный мозг интерпретировал таким образом изгиб ее губ и другие, едва заметные черточки? С каждым словом Кале последняя надежда утекала сквозь пальцы. В горле у Эрла пересохло, дыхание перехватило. Чуть дрожащей рукой он погладил Денизу по голове и застыл на месте, почти не веря в то, что увидел. В темных, слегка вьющихся волосах посверкивала искра. Сглотнув, Раймонд обернулся к лекарю. «Смотрите!» — закричал он. «Вы сказали хотя бы капля. Это может помочь?» Кале осторожно повернул голову пациентки и стал внимательно разглядывать ее волосы. «Она использовала их вместо заколок», — взволнованно пояснил Эрл. «Говорила, что делает это автоматически. Она просто про них забыла, когда собирала все свои силы». «Это действительно может помочь», — изумленно проговорил Кале, поднося ладонь к затылку Денизы и призывая собственные искры, чтобы обследовать неожиданно обнаруженные остатки магического резерва. «Это редчайший случай, но я должен попробовать». Какое-то время он молчал, полностью сосредоточенный на работе. Один раз качнул головой, словно недоверчиво, что-то пробормотал себе под нос и продолжил обследование. Когда Кале наконец поднял голову и снова обратился к Эрлу, его взгляд был полон оптимизма. «Я сумею с этим справиться», — объявил он. «Если все пройдет благополучно, она будет жить». Как будут обстоять дела с ее магической энергией, сказать не могу. Дар восстановится, но, возможно, лишь частично. Не думаю, что ее магический резерв будет таким же мощным, как раньше». «Мне плевать, каким будет ее резерв», — заявил, вскакивая с кровати, Раймунд. «Сделайте так, чтобы она жила. Для этого мне нужна спокойная обстановка. Пожалуйста, покиньте комнату и всех остальных тоже заберите с собой». Лекарь впервые за все это время бросил взгляд в сторону двери. «Черта с два, я отсюда уйду!» — отрезал Эрл. «Вы прекрасно справитесь и в моем присутствии». Кале хотел было поспорить, но потом вздохнул и обреченно махнул рукой. С Раймондом Ковентеджем он был знаком много лет и прекрасно знал его характер. «Бог с вами. Только не мешайте мне и не говорите под руку. Из кровати тоже уйдите. Если хотите остаться здесь, посидите где-нибудь в сторонке. Виконт, попросите всех сочувствующих прийти как-нибудь в другой раз». Одного горящего взгляда, обернувшегося к двери Родриго, хватило, чтобы сочувствующих как ветром сдуло, а Эрл позволил себя увести в другой конец комнаты. «Я выговаривал ей за то, что глупо так бездарно использовать энергию», — сказал Раймонд, глядя в окно и опустив руки на подоконник. «Что есть нормальные заколки, а сила может понадобиться и для другого. А в результате эта ребяческая привычка спасла ей жизнь». Когда я открыла глаза, за окном было темно, а в комнате плясали тени, приводимые в движение огоньками нескольких свечей. Рядом сидел Раймонд. Я попыталась повернуть голову в его сторону, но безуспешно. Голова оказалась тяжелой, будто каменной. Однако страха я в этой связи не испытала. Наоборот, было как-то на удивление спокойно и умиротворенно, что ли. То есть совсем не похоже на мое обычное душевное состояние. Наверное, я просто морально приготовилась к надвигающейся смерти. Эрл увидел, что я открыла глаза, склонился надо мной и взял руку. «Раймонд, на этот раз ты рядом», — еле слышно прошептала я. «Рядом», — кивнул он. «Я все время буду рядом. Спи». Он не понял, но я была слишком слаба, чтобы объяснять, и действительно уснула. Я снова открыла глаза. Раймонда рядом не было. Где же я нахожусь? Ах, да, спальня Раймонда. Замок, Эвендейл. Я утомленно прикрыла глаза, прислушиваясь к собственным ощущениям. Слабость. Но в остальном, кажется, все в порядке. Ничего не болит. Впрочем, я вообще почти не чувствую своего тела. Хотя нет, кое-что все-таки чувствую. Ощущаю мягкую подушку под головой. Руки лежат поверх пухового одеяла. Я еще чувствую, что хочется пить. Сколько прошло времени с тех пор, когда я просыпалась в прошлый раз? 15 минут? Полчаса? Но нет, в тот раз было темно, а сейчас гораздо светлее. Хотя краснеющий кусочек неба за окном подсказывает, что близится закат. Значит, прошли почти сутки? Как странно. Пытаюсь повернуть голову. На сей раз мне это удается. На стуле возле кровати сидит девушка, как будто знакомая. Ах, да, Кати. Она как-то странно согнулась, глаза прикрыты, кажется, дремлет. Хочется пить, но для этого надо ее позвать, а это потребует такого громадного усилия. К тому же спать хочется сильнее. Попить я еще успею. И я снова засыпаю. Когда я проснулась в третий раз, Раймонд снова был в комнате. Он стоял у окна, из которого сочился яркий свет, и его фигура казалась совсем темной на этом фоне. Я попыталась немного изменить положение, пошевелила руками и непроизвольно испустила тихий стон. Едва слышный, но Раймонд сразу же обернулся. «Проснулась?» — спросил он, подходя и садясь рядом на кровать. «Кажется, Говорить было не так трудно, как в прошлый раз. Странно, я выжила? Глупый вопрос. Ответ напрашивается сам собой, но он не смеется. Взял меня за руку. Еще бы! Куда бы ты от меня делась? Я попыталась улыбнуться. Кажется, не особенно получилось. Здесь была Кати. Она давно ушла? Кати? Раймонд нахмурился. Ах да, он же не запоминает женские имена. Служанка, девочка с кухни. Я знаю. Разве она была здесь? Ах да, она действительно один раз дежурила. 3 дня назад. 3 дня? А оказалось, я только-только прикрыла глаза. Сколько же я всего здесь провалялась? Начинаю вспоминать. Получается с трудом. Хмурюсь, закрываю глаза. Абелия мертва. Родрик жив. Тео? Видимо, последнее слово я произнесла вслух, потому что Раймонд ответил. С ним все в порядке. Он здесь, в замке. Медленно, но поправляется. За ним ухаживает горничная. Джакет. О, ну, в таком случае за здоровье Тео я спокойна. Некоторые средства универсальны, помогают ото всех болезней. А что с остальными? Теми, кто был с тобой? Несколько раненых, — ответил Раймонд. 2 тяжело. Кале досталось много работы. Могло быть хуже, но, судя по всему, их было приказано не убить, а только обезвредить. А Винсент и Арман? Оба были ранены. Арман легко, Винсент посерьезнее, но оба уже здоровы. Их тоже кто-то выхаживал? Угадала. С Арманом сидела та самая Кати. А с Винсентом? Белошвейка. Как бишь ее? Валерий. Раймонд кивнул. Она. Что ж, так оно и к лучшему. Продолжаю вспоминать. Один человек из нашей компании все-таки не вернулся. Ты остался без оруженосца? Ошибаешься. Я уже завел нового. Правда? Где ты успел его найти? Я его не искал. Решил, что с меня хватит посторонних мальчишек, от которых не знаешь, чего ожидать. Так что я взял своего проверенного человека и просто повысил в должности. Пусть в обществе и не приветствуется делать оруженосцем не дворянина. Кого же ты выбрал на эту роль? Всерьез заинтересовалась я. Надеюсь, не Жоржа? Раймонд взглянул на меня сукоризной. Я, конечно, слегка отступил от стандартной процедуры, но не надо делать из меня настолько большого оригинала. На эту роль я назначил Винсента. А знаешь, это по-настоящему хорошая идея. Я задумалась. Что-то не давало покоя. Что-то не так? Раймонд сразу же уловил изменения в выражении моего лица. У тебя что-то болит? Я покачала головой. Нет, не могу вспомнить. Чувствую, что должна была сделать что-то важное и срочное. Но вот что, не помню. Ничего страшного, вспомнишь потом. Да и хватит с тебя срочных дел на ближайший годик-другой. Я подняла руку и, воодушевленная тем, что мне это удалось, коснулась пальцами лица Эрла. Погладила подбородок. Колется. «Когда ты брился в последний раз?» — улыбнулась я. Раймонд нахмурился, а затем безразлично передернул плечами. «Не помню». Я вгляделась в его лицо, утомленное. Под глазами пролегли круги. Раньше таких не было. «Кажется, тебе основательно со мной досталось». «Вот это точно!» — охотно подхватил он. «Причем с того самого момента, как ты появилась у меня в замке?» «Вообще-то я имела в виду только последние дни». «Сколько? 3? 4? Может, больше?» «Последние дни я тебе, так и быть, прощаю». Раймонд мягко провел рукой по моим волосам, и нежность прикосновения резко контрастировала с небрежностью его тона. «Особенно учитывая, что ты спасла всем нам жизнь», — произнес он, посерьезнев. Вот теперь мне стало неуютно под его взглядом. «Терпеть не могу, когда меня хвалят», — поморщилась я. «Извини, это никогда больше не повторится». Обещаешь? — Слово Эрла. — Так-то лучше. Я немного помолчала, сильно клонила в сон, как и в прошлый раз, когда здесь сидела Кати. Я вспомнила, что хотела попросить у нее пить, и сразу же почувствовала жажду. — Можно мне воды? — спросила я у Раймонда. — Разумеется. Он метнулся к столику и вскоре вернулся с доверху наполненным кубком. Я протянула руку, но, чувствуя, как она подрагивает, засомневалась, что смогу его удержать. — Я помогу. Одной рукой, поддерживая мою голову, другой он поднес кубок к моим губам. Я сделала жадный глоток. Оказывается, в горле было сухо. Влага пришлась весьма кстати. Я глотнула еще и еще. Вода потекла по подбородку. Раймонд убрал кубок, а затем осторожно вытер мое лицо платком. — Будешь еще? — Нет, спасибо. Мне было крайне неприятно чувствовать себя настолько беспомощной. Но это явно ненадолго, надо лишь немного подождать. — Очень хочется спать, — призналась я. — Это от лекарств, — пояснил Раймонд. На моих губах заиграла слабая улыбка. — Мстишь? — спросила я. — За тот порошок? Даже не сомневайся. Мстить за него я тебе буду долго и мучительно. Это только начало. — Не только порошок. Говорить стало труднее. Глаза сами закрывались, но усилием воли я все-таки снова разлепила веки. — Тогда, ночью, я принесла тебе кофе. Жорж пошутил. Так вот, ты пожаловался на бессонницу, я и капнула тебе в кофе снотворного. Пожалуй, после такого признания следовало на всякий случай загородиться от него хотя бы руками, но сил на это не оставалось. «Маленькая интриганка», — фыркнул Раймонд, и по его тону я поняла, что с защитой можно пока повременить. «Спи». «Если все-таки надумаешь меня выпороть, предварительно разбуди», — зевая, попросила я. «А то я так сильно хочу спать, что рискую все пропустить». Веки сомкнулись, и, кажется, я действительно ненадолго погрузилась в сон, но потом встрепенулась. «Раймонд?» «Да». Он по-прежнему сидел рядом. «А сколько времени прошло с полнолуния?» Раймонд косо посмотрел на меня, словно пытаясь решить, следует ли делиться со мной такой информацией. 17 дней, — сказал он. — Сколько? Не может быть! Я была сильно удивлена. Спать хотелось неимоверно. Чем же таким напичкал меня Кале, что глаза не удается долго держать открытыми? Уже проваливаясь в сон, я вспомнила, что за важное дело не давало покоя моему подсознанию. Дайон. Я должна была срочно поехать к Дайону, ну, на худой конец написать. А я провалялась здесь 2,5 недели. И Тео тоже. Что-то будет. Но далее противиться воздействию лекарств я не могла и погрузилась в сон. На следующий день я просыпалась 2 раза, чувствовала в себе гораздо больше сил и в общей сложности прободрствовала несколько часов. Мне уже удавалось самостоятельно принимать полусидячее положение, и я даже осилила 3 тарелки приготовленного Доротеей бульона. Вода стояла теперь на пододвинутом к кровати столике, так что я также имела возможность дотягиваться до нее без посторонней помощи. Правда, стоило мне заикнуться о том, что вода — это прекрасно, но не мешало бы попить чего-нибудь более крепкого, как я сразу же получила от Раймонда подзатыльник. Когда же я возмутилась, напомнив, что больным девушкам подзатыльники не дают, он спокойно ответил, что вино больные девушки тоже литрами не хлещут. Откуда он взял фразу про литры, неизвестно. Но из нас двоих я была явно в проигрышном положении, так что пришлось смириться. Время моего 2-го пробуждения пришлось на визит к Оле. Лекарь поздравил меня с возвращением в этот мир и сообщил, что я иду на поправку, но вино пить опять же строго-настрого запретил и вообще надавал массу совершенно бессмысленных рекомендаций. точнее, ограничений. И главное, Раймонд, совсем недавно и сам называвший Кале занудой, даже не подумал принять мою сторону. Но как минимум лекарь позволил мне начать вставать на ноги, как только я почувствую, что это в моих силах. Сил я таких пока не чувствовала, но факт радовал. На завтра я все-таки смогла потихоньку встать, хоть и ненадолго. А еще через день уже самостоятельно передвигалась по замку.